Глава шестая. «Мамочка, голубя можно выпускать?» Светлана смотрела на мать такими счастливыми глазами, что Аня не удержалась, чтобы не приласкать дочь. «Врач ты мой, врач!» Она обняла дочь, поцеловала. Светлана помогла снять ей плащ, повесила его на место и потянула мать в свою комнату. Месяц назад Светлана подобрала голубенка, вывалившегося из гнезда на асфальт. Осмотрела его. Требовалось лечение, и голубенок был госпитализирован в доме Томиловых. Светлана сама обработала рану, наложила гипсовую повязку на крыло. Недавно она сняла ее, и голубь, ставший уже большим, с удовольствием взмахнул крыльями, совершив самостоятельный перелет с домашнего операционного стола на подоконник. Каких только зверят не перебывало на обыкновенном журнальном столике, превращенном Светланой в больничный уголок. Медицинскую помощь получали все, кто в ней нуждался. Была и старая собака. Лечились кошки, воробьи, зимою полузамерзшие синички. Список длинный, и в тетради велись аккуратные записи. Ворона, сломана ножка, ребята подбили из рогатки. Поймала в нашем садике. Вылечена и отпущена обратно в садик. И так на каждого пациента. Были и такие записи. Кошка упала из окна, разбила носик и задние лапки. Лечение не помогло, умерла. Голубь сидел в клетке и требовал воли. Совал головку между прутиками, бил крылышками. Аня взяла его, осмотрела. «Можно выпускать», — разрешила она. «Пойдем вместе». Светлана прижала птицу к груди, погладила по шелковистым перьям. «Ты молодчик у меня, быстро поправился. Сейчас мы тебя отправим к твоим родственникам». Аня заглянула еще в одну клетку, где сидел щенок с больной лапой. Пес был породистый. Знакомый мальчик, хозяин щенка, со слезами попросил спасти его любимца. Сведения о щенке в тот же день попали в журнал, и на операционном столе с помощью матери Светлана сделала ему все необходимое. «Не скулит?» — поинтересовалась Аня. «Нет, мамочка, не жалуется». «Значит, не больно. Пока корми из соски. Бегать не разрешай». Аня давала указания серьезно, деловито, как у себя в больнице. У подъезда в ожидании угощения разгуливало несколько пар голубей. Светлана опустила своего питомца. Он вспорхнул, сел, снова взлетел и, как бы убедившись в исправности крыла, перелетел к стайке. Голуби встретили чужака агрессивно. Некоторые устрашающе распустили крылья. Голубь Светланы остановился поодаль. Один из храбрецов, одаренный удивительной расцветкой, наскочил на незнакомца, но тут же вынужден был смирить свой нрав. Чужак, выкормленный на больничных харчах, оказался недюжинным бойцом, сразу дал понять, кто он и с каким уважением должны к нему относиться. Драка не состоялась, чужака приняли с почестями. «Добрый вечер. Костя потный, тяжело дышит». «Ты что такой запаленный?» — спросила мать сына. Он в спортивных брюках, в белой рубашке с короткими рукавами в босоножках. «Наступаем!» — шепнул он. «Твой, Света?» — указал Костя на голубя. «Мой!» — важно ответила девочка. «И летает?» «И летает!» Костя срывается с места, исчезает. «Лишь война на уме», — по-взрослому критикует Светлана брата и философски обобщает. «Надо стараться лечить всех». Светлана кормила голубей, когда Костя вернулся домой. «Мама дома?» — спросил он, стараясь проскользнуть в комнату. «Дома». Света подняла темноволосую голову и застыла в изумлении. «Костя! У тебя под глазом синяк и опухло!» Вздохи сестры только начало. Ему еще предстояло отчитываться перед родителями. А папа? И папа дома. Ждет тебя. Светлана бросила остатки крошек птицам и участливо предложила. Пойдем, несчастненький братик, примочку сделаю. Опухоль пройдет. Без доктора обойдусь, защищался Костя. Светлана поплелась за ним, это не входило в его расчеты. Свидетелей при подобных объяснениях лучше не иметь. И просить отстать ее не хотелось, завоображает. Мать и отец сидели в гостиной. Костя вошел решительно и также решительно начал. «Мама и папа, я подрался. Получил по глазу. Во!» Он указал пальцем, точно они могли не заметить. У Ани вытянулось лицо. «Сын!» «Так как же это?» — возмутилась и одновременно пожалела она. «Подрался?» Это уже удивился и возмутился отец. «Рассказывай!» Аня освободила кресло, в котором сидела, перешла на диван к дочери. «Садись и рассказывай!» Сын и отец оказались друг против друга. Их разделял маленький низенький столик, тот самый столик, за которым когда-то давным-давно Костя признавался в поломке самоходного танка, а отец утверждал незыблемое правило не лгать, не быть трусом. Костя не забыл тот разговор и вот теперь держит ответ, честный и смелый. «Я за тебя Ваську два раза стукнул». «Ого! Слышишь, мать, у меня есть телохранитель». «Какая же опасность мне грозила?» «Я никому не позволю насмехаться над тобой. Пусть сам получу сдачи, и вы меня накажете еще к тому же. Я виноват перед вами за свой нехороший поступок, а перед ним нисколько. Еще добавлю!» — разгоряченно закончил он. «Да в чем дело-то? В чем?» «Мы там играли в войну. Ну, я встретил Ваську. А он мне анекдот про внука и слепого деда рассказал. Плохой анекдот. И еще сказал, что ты тоже слепой, и над тобой можно подшутить. Вот я и врезал ему по морде». «По какой морде? Что ты говоришь? Что за слова такие?» — не выдержала Аня. Костя не смотрел на мать. «Сын взрослеет. У него свои убеждения, который он защищает. Спасибо, Костя, за честное признание. Сергей, как лодочник на речном перекате, старающийся не налететь на камни, выискивал более или менее точные слова. Спасибо за то, что защитил меня. Но прибегать к драке не только не обязательно, но и низко. Понимаешь, Костя, это скорее смахивает на мелкое хулиганство. Говорит о твоей невыдержанности. Такие вопросы не решает при помощи кулаков. Умный ничего подобного не позволит, а дуракам закон не писан». Костя высказал свое мнение. «Если дураку прощать, кое-кто из умных примкнет к ним». Он посмотрел прямо в глаза отцу. «Из дураков надо выбивать дурь, по-другому они не поймут». «И все равно драться стыдно», — вмешалась Светлана. Костя пренебрежительно взглянул на нее. «Не вмешивайся, мала!» Светлана обиженно крикнула в ответ. «Ну и что же? Я тоже член нашей семьи и имею право!» Аня отвела глаза, повеселевшие не по обстановке. «Я поддерживаю Светлану. Драться Косте нехорошо». Телефонный звонок прервал беседу. Аня взяла трубку, спрашивали Сергея. Он слушал и менялся в лице. Аня видела, как затеплились его глаза, щеки порозовели, губы заулыбались. «Хорошо. Завтра с утра ко мне. Сегодня устройте получше». Положив трубку, он сообщил. «Приехали Журавлевы, отец и сын. Если бы вы знали, что... Что это за люди?» Карие глазенки Светланы засверкали любопытством. «Расскажи, папа!» Сестру поддержал и Костя. Вы слушайте, а я приготовлю ужин. И чтобы они ее уход не приняли за равнодушие, Аня добавила: мне папа рассказал. И Сергей поведал Косте и Светлане то, о чем говорил тогда Федор Иванович: о защите сопки, ранений, возвращении домой, поездке в Сибирь, о том, как умерла его жена, о жизни в тылу, о том, как добывали картошку, каким редкостным и дорогим лакомством она была, как ценили и берегли каждую крошку хлеба. Потом о жизни маленького Олега, его счастливом детстве, игре ребятишек у костра, о слепоте. Потом, — продолжал Сергей, — Журавлевы переехали на пасеку. Олегу сейчас столько же лет, сколько и Косте, а он не умеет ни читать, ни писать. Наша школа должна научить его всему. «Ты мне покажи того мальчика», — тоненько, голосом похожим на материн, пропела Светлана. «Я хочу его видеть и буду помогать ему». «Ужинать!» — послышалась команда из кухни. Ужин давно поспел. Аня ждала конца беседы.